Основной кредитор – наш банк, мы же и держатели, улыбается Штиглиц. Вы, кстати, не хотели бы взять беспроцентный кредит, достаточный для выкупа за 30% номинала этих внезапно подешевевших бумаг? А как же? Конечно. А второй вопрос. Совершенно случайно я узнал, что на главный склад дома вместе с партией насквозь белых накопителей пришла большая партия контрабанды, а под обеспечение этой покупки торговый дом неожиданно взял короткий кредит. Какая неожиданность и безответственность. А жандармское управление знает об этом вопиющем факте, минут через 15 после нашей встречи узнает, и данные получит самый неподкупный из офицеров управления. Ох, какая неожиданность. А когда, говорите, срок погашения бумаг, а бумаги составлены так, что их можно гасить в любое время, и запрос к погашению можно также составить в любое время, правда с довольно большим дисконтом в 10%. Это условие выдачи беспроцентного кредита. Торговый дом сам на этом настаивал, а банку это было очень невыгодно, но что не сделаешь для любимых клиентов, улыбается по акулье Штиглиц. В других банках перекредитуются, сомневаюсь я что-то. Фемида наша, когда ей нужно, работает очень быстро и очень жестко, а ей нужно, очень, просто она пока об этом не знала, а собственности у них в Новгороде немного, обеспечения тут не держат. Ну, а зачем? Все же на хорошем отношении друг с другом держится. Очень хороший клиент, очень. Сочувствую вашей утрате. Ну что, вы, это жизнь. А банк вот пару минут назад уже дал добро. Что ж, тогда я, пожалуй, вложусь в эти рискованные бумаги. И, как управляющая счетом фирмы моего должника, примите, пожалуйста, меры к обеспечению заморозки всех активов заемщика. Как я вас понимаю, такой должник, сразу по разговору с офицером. Мы приостановим всю деятельность по этому контрагенту, думаю, где-то через час. Прекрасно. Запрос вам оставить? Желательно. Это упростит прохождение процедур. Фемида решение вынесет, думаю, уже завтра. Но на всякий случай проверьте две фамилии. Кузьминский и Никольский. Кузьминский встречалась. Никольского точно не было ни в списках, ни в письмах. Вытаскиваю письмо. Складываю и запечатываю сургучем с магической печатью. Оттиск герба не делаю. Вспышки при взломе сургуча будет довольно, для обеспечения доверия принесшему. Забирайте. Как отдать, вы же придумаете, правда? А да, можете не беспокоиться. Штиглиц уже мысленно очевидно подсчитывает бонусы, которые ему достаются с разных сторон по итогам операции. Это просто написано на его лице. Ну и пусть, нам в Новгороде дел мало, наше будущее в Тобольске. А если отец решит вернуться сюда, то эта мелкая возня его даже не позабавит. Лис, метку на всякий случай свою поставь, хорошо, вряд ли, конечно, проблемы, но мало ли. Уже Кир, когда ты сургуч запечатывал, тогда я, пожалуй, откланяюсь. Безусловно, не могу вас задерживать. Список перешедшего в вашу собственность имущества я подготовлю завтра к обеду, сразу после решения суда. Откланиваюсь и выхожу из банка. Кир, а можно попроще? Что это было? Лис, это человеческая подлость в обычном случае. В нашем, просто месть, и не более того. В той жизни, примерно так обеспечивали рейдерский захват средней величины фирм, которые, внезапно, обнаруживали отсутствие в быстром доступе обычных своих покровителей. А дальше, если успевали уехать, мемуары, за граница, а если не успевали, кровь и много горят и. В таком участвовал? Нет, но для Борова, извини, Бориса, это друг у меня был, разрабатывал. В той жизни было сложнее, не было белых и черных, все были условно серые, а вот здесь даже границу провести несложно. И мы, очевидно, за светлую сторону. Глава 30. Лис, я в рощу. Нужно Марата предупредить, что уже завтра начнутся веселые времена. Хочешь, приходи, мы с тобой технику помучаем. Ты же, в свое время, пока не было у тебя своего ядра, мог ведь моей силой пользоваться. Так что, нужно пробовать опять. Для тебя это действительно хорошей альтернативой для перемещения стать может. Давно пора, я ж тебя представляю, щит тоже держать надо, опять же. Полезная вещь, из истории тогда шагну. Или дом уже стоит снять? Не, думаю, не надо. Может, у мамы узнаю, как снять защиту с поместья. Хотя замороженный демон, не. В общем, как знаешь, дом нам, вообще-то, пока не нужен. Приемов мы с тобой устраивать пока не собираемся, а в гостинице, мне кажется, временно удобнее. Но, возможно, Местное общество будет несколько удивлено этакой эксцентричности. Так что, давай с домом после матушки Елецкого решим. Хорошо, садимся в мобиль, и я ухожу в рощу. Марат Ольгович, я к вам опять с некоторой проблемой. Ваши наблюдатели о ней не знают пока. С пылу, так сказать, с жару. Да, Кириллу, вздыхает маг. Если ты по поводу охраны Анастасии и Анки, то охрана мобилизована, все под контролем. Постарались наблюдение сделать как можно незаметнее. Беспокоиться ни о чем. Нет, то есть да, это очень хорошо, и мне тоже безусловно важно, но я вас по другому вопросу беспокою. Весь внимание, опять вздыхает маг. Внезапно, завтра торговый дом Фиска перейдет под наше управление. Сегодня его счета, активы и дома, до которых дотянется жандармерия, будут арестованы до окончания расследования. Завтра арест снимут почти со всего, кроме одного склада, но уже после суда, на котором из-за невозможности выплаты по закладным торговый дом Фиска перейдет под внешнее управление. Все законно, но довольно зыбко. Кирилл, мы не сможем обеспечить охрану складов или домов вне тех городов, где мы уже присутствуем как владельцы складов ободриных. Да и в таких городах охрана будет только номинальная. Это не важно, Марат Ольгович. Цель совершенно другая. Охрану оставляйте минимальную, чтобы можно только сказать, что бой был. И после любой самой маломальской атаки, пусть охрана отходит, по возможности с максимальными разрушениями. Нужно только обозначить бои. Потеря этой собственности меня не волнует. Но, в Новгороде нужно нормально отбить склад и дом в центре. В доме бумаги, на складе большая партия накопителей. Кроме того, завтра у меня будет список того, что еще переходит в мою собственность. Нужно очень оперативно из него вытащить самое вкусное, и это сохранить. Для чего? Берите Валентина, его старичков из нашего торгового дома, и план нужно не только создать, но и начать осуществлять уже к вечеру завтрашнего дня. Реакция будет обязательно, предупредите бойцов. Это нам не спустит, это касса. Я вообще предполагаю, что союз родов может из-за утери этого торгового дома очень сильно обидеться, вплоть до переноса своего выступления против империи на пораньше. И еще одно, когда представитель Фиска поймет, что их прижали, и быстро ситуацию не разрешить, он постарается сбежать из города. Вот нужно его взять. Лучше очень тихо, еще лучше, на выезде из города. Он с собой обязательно потянет важные бумаги. И аккуратнее, он может себя убить. Скорее всего так же, как нападавшие в Бухаресте. У него похожие по фону артефакты. Имейте это в виду. Хотя бы данные о времени побега есть. Задача довольно сложная. После обеда. Перед обедом быстрый суд. Вынос решения. Судья на обеде. Час-два. Товарищ поймет, что происходит и постарается самое важное вывести. Вот тогда и нужно его брать. Но сложность с ним, понимаете? Да, понимаем. Сделаем. Думаю, у тех в зубе яд был. Мы с таким не встречались. Вот и не знали, как действовать. С предупреждением проще будет. Кстати, Кирилл, твой менталист заговорил. Пока правда, довольно бессвязно, но некоторую информацию мы получили и продолжаем получать. Основное, он был тут один. Это не продуманная операция против производителя переговорников. Это, так сказать, инициатива регионального представителя. Он как раз хотел за счет этой акции выделиться и повыше залезть. Кого он представлял? Пока выясняем. Основная проблема в том, что он себя не осознает, и абстрактные понятия довольно сложно вытянуть, но обходные пути есть, мы на ассоциациях играем, и вроде что-то получается. Хорошо, я понял, тогда можно чуть-чуть расслабиться. Это хорошая новость. О, Кирилл, вспомнил, еще про салон узнали. Твоя подмена может спокойно идти. Хорошие настроения и необычный опыт гарантируют. Известное место, в очень узких кругах, свою репутацию блюдут, и там можно даже с врагом встретиться без последствий. Ну, что-то подобное я и ожидал. Благодарю. Тогда еще неспешно, но не откладывая далеко, узнайте, как могу появиться под Смоленском таким образом, чтобы можно было бы быстро закрыть контракт. А то время поджимает, до гона остались считанные недели, и события начинают бежать чуть быстрее, чем мы планировали. Узнаю. Тогда все. До встречи. Отключаюсь. О, идея. Змей, у тебя на болоте каких-нибудь лягушек, ежиков или зайцев нет? Здрав будь, хранитель. Ты что такой велеречивый? Тебе не по нраву? Да необычно просто. Сейчас так не говорят. Это что-то из времен лет на 200-300 более древних. Мыслю так я. Это я старую память у себя нашел. Видимо, съел кого-то не того тогда. Не, попробуй лучше вспомнить наши с тобой диалоги. А это что-то из сказок. Но ты молодец, что пробуешь что-то новое. Так что по моему вопросу, есть. Парочку зайцев могу тебе поймать хоть сейчас. Лягух вообще без счета. Сейчас я к тебе спущусь, заберу. Лягушек тоже пяток возьму. Спасибо. Если рванут обратно к себе, не препятствуй. Пусть их. Спускаюсь к болоту и загружаю пару бессознательных зайцев и лягушек в корзину. Поднимаюсь обратно. Я уже тут. Лис в облике лиса появляется в роще. Оборачивается. Вот и молодец. Перед тем, как тебя или себя в технику запускать, давай-ка вот этих добровольцев вперед пустим. А как мы узнаем, что с ними все нормально? А мы с тобой диагностику бахнем, а потом сравним. Тоже верно, но диагностика для людей вообще-то, Кирилл. Лис, ну ты что? Я же не доктор Айболит. Мы с тобой, конечно, под деревом, но на этом сходство начинается и сразу заканчивается. Зачем нам их болезни? Нам нужно сравнить изменения до и после. А картину в диагносте ты как раз и запомнишь. Разве что так. Давай. Вытаскиваю лягух. Бью одну маленькой молнией. Лис, фиксируй разницу между поврежденной и неповрежденной. Запускаю технику и стягиваю сразу метров 10, чтобы нагляднее получилось. Запускаю неповрежденную лягушку. Секунда, и мелкая тварюшка оказывается за десяток метров от меня и очень резво скачет дальше. Маленькая молния, и ее порыв временно прерывается. Диагност, Кир, только повреждение от молнии. Все остальное такое же, как до запуска. Отлично. Тогда заяц. Вытаскиваю дергающееся тело. Всегда думал, что зайцы это милые животные. Ворчу. Ага, ты посмотри на этого зверя. Он размером с собаку, наверное. Как бы не укусил. И когти ты видел на лапах? Кошмар. И этот еще не отошел от змеевского бессилия. Не хочу больше с ним экспериментов. Кир, заяц как заяц. Они все такие. Ты каких-то других видел? Ой, ладно. Волнуюсь просто. Замерил? Да, запомнил. Полетел. Запускаю зайца в технику. Зверь выныривает в 10 метрах от меня и резко бросается в сторону. Промахиваюсь молнией, а вот лис попадает. Я ж на них охотился, облизывается. В человеческой форме появляются когти, и немного изменяются черты лица. Лис, на себя обрати внимание. Говорю, ты чуть изменился. Ох, неожиданно. Спасибо. Возвращается к нормальному виду. Я просто на секунду себя на охоте почувствовал. Хорошо, что с зайцем. Пожимаю плечами. Нормально все с ним, все в порядке. Изменения только от молнии. Ну, первый этап мы закончили. И второй, лис появляется с другой стороны техники. Ну вот зачем, риск же. Никакого, Кир, я вообще не ощутил разницы. Обычный шаг, думаю, можешь пробовать. Слушай, ты у нас в паре за голос разума отвечаешь. Что с тобой? Так я уже все взвесил. Нормально, ты же сейчас даже на процент свой источник не используешь. Да и ясень, если что здесь. Так что я думаю, что может быть в секунду пик расхода сил. Ты же сам себя переносить будешь, так что может быть, но 9/10 не дадут тебе выгореть, раз, и два, я уже страхую технику от разрушения, так что просчитано все, давай, зажмуриваюсь и делаю шаг, чувствую легкий ветерок, и действительно подскочивший немного расход силы, открываю глаза, так и есть, спокойно перескочил десяток метров, я уже проверил, на диагносте ничего, лис показывает мне картину техники, мы сделали это, выдыхаю. Это действительно прорыв. Как освоюсь, это будет огромное преимущество, а самое вкусное, что это преимущество исключительно семейное. Лис, давай разбираться с силой пространства. Ты же мог ее использовать, просто немного. Я уже думал, кажется, мне нужно снова ощутить нашу связь. Раньше там, где у меня сейчас ядро, там я чувствовал, ну что-то вроде нити между нами. Связь, безусловно, никуда не делась, но ядро как бы заслонило ее. Вот я зачерпнуть и не могу. Думаю так. Хорошо, что делаем? Садимся и вспоминаем момент клятвы. Просто желаем вспомнить. Когда оба, оно точно станет заметно. Киваю и устраиваюсь удобнее. Непонятно, сколько времени может занять, так что буду подстраховываться. Садимся. Оказывается, настроиться на связь сложно. Просто потому, что неосознанно падаю в сопряжение. Но постепенно, вроде начинает что-то получаться. Нашел. Громко говорит лис. И создает маленький родовой щиток. Я чувствую отток, понимаю, что могу в любой момент перекрыть, но даже не собираюсь. Да и мне это вроде как полезно будет, как дополнительная нагрузка. Лис почти мгновенно создает двойной щит от всего, делает его очень тонким, на грани неразличимости. Он также двойной, мне интересно. Конечно, с гордостью говорит, я намного слабее тебя, но все же значительно больше точек внимания использовать могу. Потом, как оптимизирую, тебе скину. Пока это пробный, внутри метров 5. Правда, неосознаваемого пространства, как у тебя, просто окружающего. Это хуже, но для целей защиты нормально. Отлично. Я чувствую твой расход, это немного. Да, я не могу большим объемом пока оперировать. Но даже это очень здорово. Лис формирует технику перемещения, можно ее теперь так называть, и появляется метрах в 5. Как же мне этого не хватало в теле оборота. Ой, как интересно. Мальчики, а чем это вы тут занимаетесь? Глава 31. Привет, Настя, а где Анки потеряла? Она со змеем разговаривает. Не увиливай, я все видела. А сама как думаешь, ты придумал что-то, похожее на тропу шаманов, только мгновенное. Я видела, как он показывает на лиса пальцем, исчез и вынырнул тут же, в десятки метров дальше. Я хочу такое себе. Насть, спокойнее, улыбаюсь. Вижу, что сестра сердится не по-настоящему, да и это хочу. Скорее шутка, ей хочется немного подурачиться, что ли, подыгрываю. Во-первых, показывать в человека, а тем более мага, пальцем неприлично. Настя прячет руку за спину. Лис чувствует мой настрой и безмолвно ржет. Во-вторых, ну что за он? Это лис, ты с ним знакома. Сестра стреляет в спутника глазами и немного поджимает губы. Ну и в-третьих, это пока эксперимент. Конечно, когда отшлифуем и поймем, как это повторить, без некоторых специфических навыков, то ты узнаешь сразу. А у тебя еще наша родовая сила не развита. Ты ей не занималась совсем. А ведь этот оттенок силы у тебя точно должен быть. Нужно хоть чуть-чуть научиться с ней работать. Делаю паузу. Улыбаюсь. Ты лучше скажи, как сходили на представление? Отлично, Кир. Настя просто расцветает. Ты прав, мне этого не хватало. Очень интересная комедия, а Потехин даже две роли играл. Очень здорово. И людей много, правда, десяток твоих, как бы неприметных людей, постоянно присутствующих рядом, немного нервировали. Но я все понимаю. Даже так, было весело. Жаль, что ты пока с нами не смог пойти. Тебя, Анки, не хватало. Но мне и так понравилось. Ладно, пойду. И помни, ты мне обещал. Довольная сестра уходит в сторону родителей. Ну вот и ладненько. Говорю лису. У нее как будто струну внутри отпустила немного. Хорошо. В сфере восприятия появляется Анки. Привет. Как сходили? Здравствуй, милый. Обнимает меня. Выращивает себе кресло рядом. Не знаю. С тобой будет интереснее, думаю, но Насте было нужно, это да, она как будто новое дыхание обретает, да, серьезно кивает, это мне тут хорошо, для Насти это, скорее, временное убежище, и знать, что недалеко всегда можно найти людей, дорогого стоит, а само представление, чувствую недосказанность, ты знаешь, я от театра ожидала сама не знаю чего, мне не очень это понятно, может потом разберусь. Пожимает плечами, но пока, зачем смотреть за чужой жизнью, когда есть своя, и героя этой пьесы жалко, он там все время неудачно куда-то то падает, то заходит, но это я просто не понимаю, не страшно, люди в зале очень смеялись, мы с тобой когда пойдем, ты мне все объяснишь, а ты в театре не была, или на представлениях, нет, я слышала, что туда можно вдвоем приходить, да, и что это неправда, я понимаю. Но зачем на это смотреть и не участвовать, пока не поняла, но Насте понравилось, и хорошо, хм, так я на это не смотрел, обязательно сходим вдвоем, а о чем ты со змеем говорила, расскажешь, он спрашивал, нужны ли нам еще мелкие зверушки, к нему на болото забрел кто-то, я сказала, что у тебя спрошу, мне не нужны, лучше у ясеня спроси, вдруг ему захочется, мне они на эксперимент нужны были, Анки кивает, вроде уже убежали, все здесь разнесли, корзину разломали, не зайцы, а просто волки какие-то. Анки хихикает. Спрошу, а чем лис занимается? Лис прыгает техникой метров по 10, делает уже серии прыжков, отчего за ним очень интересно наблюдать. Если это применять в бою, то, очевидно, маг становится очень непредсказуемым. Это мы тут технику придумали недавно. Как водится, придумывали для одного, а интереснее получается использовать для другого. Так бывает, но это нужная техника, твое выживание повышает, я вижу, ты еще долго тут, думаю, что нет, Тогда приходи ко мне, я соскучилась. Даже после вчерашнего сна, нежно касается моей руки, поднимается. Думаю, пора вырастить более долговечные домики. Ты тут теперь часто в сознании, да и твой спутник теперь больше человек. Вам нужно, тоже уходит. Лис, дело есть. Спутник появляется рядом. Нужно завтра утром, где-нибудь к обеду, но до суда, вернуть всем родителям ребят из списка их письма. Пусть они сами решают, что с этим делать, а подгадать под суд нужно, чтобы времени на маневр ни у кого не осталось. Мало ли, может кто из фигурантов действительно такой идеей болеет. Нам с тобой в этом разбираться не с руки. Да, Кир, я так и планировал. Еще думал, ночью проберусь в кабинет к Лаврову, тем же способом, что и в торговый дом. Ну, разве что, теперь без голема пойду, то-то подарок его порадует. Да, напиши в сопровождении, что это в очень закрытом месте конторы Фиска хранилось, а этот торговый дом связан прочно с небезызвестным ему союзом родов, хотя он это знает уже, но лучше напомнить, и напиши еще, что это копия. Сделаю, и Григория озадачь поисками каких-нибудь частных курьеров, для вручения лично в руки, чтобы оплата монетами, после получения подтверждения об вручении, и послать нужно кого неприметного на поиск таких. Может в Новгороде какие агентства курьерские есть? Нам действительно не нужно, чтобы нас с этим вспоминали, на всякий случай. Те, кто был шантажирован, вряд ли обрадуются еще одним глазам в этом деле. А если от таких курьеров письмо попадет не в те руки? Метки, Лис, не забывай их поставить. Метка исчезла, значит письмо уничтожено. Не исчезла? Тогда послезавтра туда придем мы, и повеселимся. Может быть даже с сжиганием всего, что горит. Утро начинается в этот раз довольно поздно, с легкой встревоженности. После судебного решения мы, как высоко вы, сразу становимся объектом интереса нескольких совершенно не слабых родов. В общем, именно этого, конечно, и добиваюсь, но волнение присутствует. Высоков, это Лавров, найдите пару минут, будьте любезны. Приходит вызов от шестой экспедиции. Похоже, Лис в гости к нему добирался ночью. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Лис, ты где сейчас? Письма проверяю. Два не уничтожили. Но, вроде, потому что, пока не прочитали адресаты. Посмотри, нет ли кого в Астории. Меня Лавров вызывает. У входа кто-то топчется. Не наш. Так что вы хотели, Владимир Николаевич? Вы в Новгороде, Кирилл? Ну, в каком-то смысле да. Не понял, либо да, либо нет. Так как, для вас, конечно, да, Владимир Николаевич. На столе у меня ваша работа, если вы про копию тетрадки одной интересной, тогда да. А так, откуда я знаю, что у вас на столе? Как вы ее получили, тоже не скажете. Конечно нет, шансы, что вы ее получите вживую отрицательны. Она так серьезно охраняется, что я забрать такой документ не смог. Но заглянуть смог, да. Но там есть элемент случайности. И ко мне в сейф можете заглянуть? Не знаю, Владимир Николаевич, я даже не знаю, где у вас сейф, да и вы мне вроде пока ничего плохого не планировали делать. Или я чего не знаю, а торговый дом Фиска сделали? Ну, Владимир Николаевич, у вас такая информация должно быть, по идее. Они наняли бритера на мое уничтожение. Я считаю, что вправе отвечать на это, также, любым способом. Это неизвестно. Кох не только на них работал. Ну, вам неизвестно, мне известно. Тайны это вообще такая вещь, которую одни знают, другие нет. У меня было достаточно доказательств, чтобы понимать, кто сделал заказ. Кстати, хотите информацию для размышления? Ну, давай, озадачивай. Инквизиция еще за день до дуэли знала, кто меня заказал. А у вас этой информации нет. Чтобы вы понимали, что я не просто так говорю, то письмо с докладом об том, пришло в дом с желтыми колоннами вечером перед дуэлью, именно в тот, владение которым не афишируется. И представитель церкви с утра довольно спокойно, с действительно небольшим внутренним сопротивлением, допустил мое убийство. Это совершенно не их, и ничья иная, кроме моей, заслуга, что дуэль закончилась так, как закончилась, а не иначе. Кирилл, мне нужно об этом подумать, но у меня действительно нет информации, что в церкви всех богов к вам как-то предвзято относится. Скорее наоборот, инквизиция вас взяла под негласную защиту. Правда, совсем недавно. Владимир Николаевич, я совершенно не обижаюсь, тем более, что формально выбор мне был предоставлен. Я скорее про то, что у вас неполная картина, к сожалению. Да, вы все-таки меня озадачили, Кирилл. Хорошо, я хотел попросить вас посетить мой кабинет, но подозреваю, что от этого будет только хуже. Тогда просто по возможности, ставьте меня о каких-то таких действиях вроде этой тетрадки в известность заранее. Мои подчиненные пережили несколько очень неприятных минут, пока я не прочитал сопроводительное письмо. Кстати, а зачем вы его так оформили, Лис? А что я? Он слишком серьезен. Оставить оригами в виде лисы мне показалось забавным. А кроме сопроводительного письма, свободную бумагу я не взял. Минутный порыв, Владимир Николаевич. Борясь со смехом говорю, не могу сказать, что это не повторится, но зато вы точно будете знать, от кого это. Ладно, этому можно верить, перенесено довольно точно, но можно ли верить, это не ко мне. Это скорее к тому представителю дома, который это заполнял. А там есть что-то интересное, поделитесь, а то, я к расшифровке не приступал пока. Приступал, хихикает Лис, и есть, но я потом, в основном движение грузов. Правда, не уверен, что это вам будет интересно, неправда, но он, похоже, не знает еще, что-то их всемогущая экспедиция мышей не ловит совсем. Ну, Лис, они больше по устойчивости власти, их всего-то около сотни человек, не считая нижних чинов, на всю Россию, делай скидку. Хорошо, Владимир Николаевич, тогда вот вам заранее, у меня есть подозрение, что после сегодняшнего дня, Союз Родов выступит со своим ракошем пораньше. Насколько, я не знаю, но буду благодарен, если мне об этом сообщат. Боюсь, меня это затронуть должно в первую очередь. Откуда ты знаешь о бунте? Лавров резко становится серьезным. Так я же вам биржевую тетрадочку забрасывал. Там это довольно очевидно как раз по движению грузов. Даже сроки, исходя из заполняемости складов накопителями в условиях дефицита крупных кристаллов, более-менее прогнозировались. Я ж писал, дефицит накопителей искусственный, вы должны это знать, наверное, теперь, накопители большого объема ваши шахты поставляли, Кириллу, пока что, решением императора, добыча снижена, там разные соображения были, но без подготовки бунта, дефицита бы не образовалось, я тоже так думаю, мною прогнозировались сроки на начало зимы, но, боюсь, сегодня они сдвинутся, это плохо, мы не готовы, с чего? Такие кардинальные изменения, поделитесь, они тоже, так что паритет, а изменения с того, что с большой долей вероятности, работа торгового дома Фиска, будет парализована на неопределенный срок. В последние две примерно недели, Союз лишается своего перевозчика, и это полбеды, хотя и крайне неприятно, и теперь лишается и оперативной кассы, а это уже опасно, поэтому подготовка будет ускорена, скорее всего, опять ваших рук дело. Правда ведь, конечно, мы с этого начали. Они наняли бритера для моего уничтожения, а остальное, просто последствия, не более того. Хм, на полпути ловит почти вырвавшееся нехорошее слово Лавров. Кириллу, может, как-то стоило нас предупредить? Нет, нет, это спор внутри сословий. Купец решил, что ему все можно. Я в своем праве. Хотите штраф заплачу? Что там, около 20 золотых, или повысился? Нет там штрафа при наличии доказательств. А у вас их нет, с досадой проговаривает Лавров. Ну вот поэтому вы в известность поставлены несколько позже возможности влияния на ситуацию. Пожимаю плечами. Собеседнику, конечно, не видно, но отношение, очевидно, чувствует. Хорошо, Кириллу, вашу позицию я понял и учту. Всего доброго. Лавров почти отключается. Подождите. Чувствую, что собеседник удивлен. Возможно, есть что-то, с чем я вдруг смогу помочь в вашей подготовке. Например, для Союза я одна из первых целей, и их ослабление, безусловно, мне выгодно. Только если вы вдруг найдете десяток другой грузовых дирижаблей. Понятно, я подумаю и над этим. Лавров прощается еще раз и отключается. Можешь за ним последить? Не, скоро Елецкий придет, я не успею. Ну, в общем, ты прав. Нового мы особо ничего не узнаем, скорее всего, а у меня еще дело появилось внезапно. А в Асторию ты с улицы зайди. Тот, что у входа сидит, скорее всего от экспедиции. Не нужно их дразнить, а так, ты отходил, он тебя дождался, все нормально. Хорошо, я не подумал бы. Вызываю профессора. Анатолий Филофеевич, здравствуйте. Кирилл, вот это неожиданность, так неожиданность. Совсем забыл старика. Проф, вы передергиваете. Недели не прошло, как мы прилетели, улыбаюсь. Вот как раз вызываю вас узнать, не нужно ли чего, выписал ли вас от Твич, Да и как вы нашли свой ангар? Ничего не пропало, Оттович меня 3 дня держал. Вот зря вы с Маратом меня этому кровопийце отдали. Хотя, может и нет. Он как меня вылечил, потащил наливки свои пробовать, и там я также на пару дней остался без работы, а дело стоит. Но зато, когда вернулся, сразу все закрутилось с новыми силами. Так что, может и хорошо. Проф, у меня серьезный вопрос. Что вам было бы нужно, чтобы работающий полноразмерный прототип вашего диска появился бы не через 2 месяца, а, скажем, за 1-2 недели, при условии открытого финансирования? 2 мага в земле со специализацией по металлу, как в Туле, например, и ваш управляющий центр. Схему взаимодействия и принятия решений я уже 2 дня как закончил. Думаю, вы все получите. Может быть, даже завтра-послезавтра. Приезжайте в усадьбу со схемой, а магов я попробую сейчас вам достать. Как, Кирилл? Это штучные люди, с металлом мало людей работают. Хм, у меня есть чем их убедить, думаю. Проф, я тогда вызову вас попозже, хорошо, отключаюсь. Иван Иванович, это Ильсин беспокоит, тот, что из Тобольска, узнал. У вас срочное дело? Да, условно, на минуту. Можете, минуту, минуту могу. Нужны 2 мага земли со специализацией по металлу в Тобольск, на 2-3 недель, как минимум. Кирилл, вы не по адресу, хмыкает. Я не агентство по найму, к сожалению, по адресу. Без вас меня даже не выслушают. У меня тут есть сведения, что империи срочно требуется воздушный флот, так сказать, еще вчера. А у профессора есть практически работающий прототип грузового судна. Оно сможет взять на борт в 3-4 раза больше груза, или людей. При этом скорость также в разы выше, то есть один прототип при хорошей проработке маршрута сможет заменить 10-1.5 грузовых дирижаблей. Для производства же нужны маги, вручную, около 1.5 года. Будут маги, срок становится неделями. Это действительно существующая вещь, да, испытаний не проводилось пока, но там без вариантов. Срочно допилим, это риск, но хорошо, что я могу им обещать, деньги, если надо, и принятие в род. То есть наследственное дворянство. Хм, думаю, маги у вас будут. Как бы еще не передрались за такие условия. Почему? Маги земли обычно из народа, а по металлу, вообще из кузнецов. Им наследственное дворянство светит только в случае войны или подвига. Так что, желающие будут. Какие-то ограничения есть, только без связей с родами Ленских, Шелеповых и Грабовских. Это важно, к сожалению. Ха, таких тебе и не предложат. Твоим вариантом будут подмастерья. А то, что вы только что говорили, не понимаю, объясните, пожалуйста. Мастера уже браками разобраны по малым родам. Подмастерья же интересуют меньше. Мало кто, до подтверждения мастерства, интересует рода из земляных, даже если и по металлу. Это же всегда производство или возня с землей. Проще имперских заказать. Вот если бы огневики, или воздушники, или вообще, целители, те да. За теми охота с гимназии, а вот земляные нужны только империи, мне тоже нужны, человек 5-10 я трудоустрою на отличных условиях, не знал, что такая проблема существует, я вообще думал, что любые маги получают дворянство, только закончившие академию, Кирилл, целители, или служившие стандартный контракт, у остальных неопределенный статус, вроде казаков, или однодворцев, так что получишь ты своих магов, думаю, когда нужны. Вчера, Иван Иванович, а ваш интерес тут какой? Вы так легко согласились, просто. 2 интереса, Кирилл, есть распоряжение твоим производством в Тобольске помогать. И второе, как думаешь, магом какой изначально стихии я являюсь? Вот то-то и оно, помогу. Все, у меня закончилось время на тебя. Вечером сообщу о кандидатах. Отключается. Профессор, вызываю Филофеевича. Перерабатывайте план. Исходите из того, что у вас будет 3-4 жадных до работы и очень замотивированных подмастерья. Неожиданно, Кирилл, сейчас же еду в усадьбу. Нет, профессор, извините, давайте завтра, можно с утра. Сегодня в вечер я не смогу совсем. Хорошо, значит, завтра. Кир, к нам Елецкий пришел, и он в трауре практически. Ты нужен. Продолжение через день точно, завтра не точно. Глава 32. Что у нас тут? Спрашиваю Лиса, уже осознавая себя в Новгороде. Вот, пришел и сидит. Елецкий сидит в кресле, уставившись в одну точку. Давно он так? Не, пару минут. Еще вздыхает. Сажусь напротив. Ну, рассказывай, что ли. У меня деньги мама блокировала. Грустно говорит Мстислав. Я купил дом, позавчера, туда въехал, а там проблемы с голландками, водой, газом, да совсем, даже с прислугой, нанять пока не смог. Предыдущий хозяин продал дом с долгами, а потом, ночью, пошел дождь, и, внутренне уже ржу, и потекла крыша. Елецкий поднимает глаза, я не спал до утра, молодец, что дальше, я нанял вчера бригаду ремонтников, они взяли деньги вперед, говорили, что сложная ситуация, нужно закупать материалы, и к вечеру исчезли. Поехал к маменьке, по пути встретил приятеля с гимназии, зашли с ним в ресторацию, он поздравил меня с выигрышем, поплакался о тяжкой доле, и, в общем, взял в долг немного денег, не отдаст, не отдаст, вздыхает княжич, это еще с гимназии понятно с ним было, много осталось, чуть меньше 10 тысяч, однако, ты справился быстрее, чем я предполагал, я думал, что у тебя выдурит деньги за пару месяцев, а ты вон как, силен, что сказать, объяснишь, немного обижается маг, устал, похоже, даже не загорается, конечно, но, давай, ты уж до конца расскажешь, я вернулся к маменьке, а она посмеялась, и блокировала все платежи со счетов рода, а я туда уже большую часть оставшихся денег забросил, на свой, я даже ремонт сделать не могу, ремонт, я думаю, твоя маменька разрешит, только будет контролировать ее доверенное лицо, вот, она также сказала, дай, я предположу, у тебя был дядька-наседка всю юность, и вопросы с деньгами он решал, а потом контракт, и ты был на службе долгое время, там, скорее всего, к тебе приставляли денщика, так, да, все так, контракт закончился, и прежде чем продлевать, я решил домой съездить, да и надоело в крепости все сидеть, в выходы меня не брали, очень я нужен в крепости, говорят, был, меня мой командир все время на дежурстве оставлял, без тебя, как без рук, говорил, не знаю, вроде и работы особой там не было, но раз нужен, так нужен, я оставался, понятно, нет, ну действительно понятно, и грустно немного, и забавно, повезло Елецкому с руководством, конечно, как говорит Марат, раз маг не сдержан, как раз в крепости и оставляют, на всякий случай, в выходы не берут, вот и командир Мстислава использует то пополнение, что к нему приходит, наиболее грамотным способом, и даже парня не обижает, что вообще за гранью, а где теперь, твой дядька, у матушки, я сказал, что сам справлюсь, и отказался в сердцах, жалеешь, жалею, но ничего не поменять уже, ну в общем-то ты так зря думаешь, я уверен, что дядька, который с детства пестовал, знает тебя как облупленного, с ним отношения нормальные, да, он мне вместо всего и всех, я же 6-й сын, но как я пойду, он же подумает, что не справился, и ладно подумает, скажет обязательно, я не могу, ну если ты просто так пойдешь, то да, скажет мал еще, и будет прав, Высоков, вскидывается, подожди, я не обидеть, успокойся, заглядываю в глаза, Елецкий, ты свою проблему как видишь, черт, думал, я уже, думал, вскакивает, и начинает ходить по комнате, вот с тобой я знаком без года неделю, а ты меня уже препарировал и вердикт вынес, не, Елецкий, точно нет, никакого вердикта. Ты можешь быть тем, кем хочешь, я навязывать не собираюсь. Просто со стороны иногда виднее, как мне кажется. Давай так, если у нас совпадут, хотя бы частично описание проблемы, то, скорее всего, у меня есть для тебя решение. Даже два, не в том смысле, что за тебя, а скорее для тебя. Разницу понимаешь? Давай, попробуй описать, если хочешь. Мстислав молча ходит от стены до стены. Я очень доверчив, и не думаю... Когда вижу очевидное, принимаю решение в секунду, захотелось, делаю, а потом не отменить, о чем жалею, но я это не контролирую, часто говорю, не думая о последствиях, а еще у меня, судя по другим людям, очень быстро сменяются эмоции, я вот не понимаю, как вы все можете спокойно смотреть на какие-то важные события, просто этого не понимаю, я вот только сейчас осознаю, что в своем кругу, меня спасает этикет, как я его ненавидел в детстве, а сейчас это просто канат помощи, там не я, там обязательная последовательность поведения, алгоритм, киваю, да, по-гречески, кажется, не, по-арабски, как раз, совокупность заданных правил, вот, точно, правил, как я их ненавидел, зато сейчас, в обществе, знаю что и когда делать, да даже не так, тело само все делает, и все произносит. Я как бы отпускаю себя и действую автоматически. Если я не играю в азартные игры, Конечно, вот как раз в крепости понял, что игры слишком увлекают. Хорошо, там на деньги играть было нельзя, только на десерт. Ты хоть один попробовал? Смеешься, оборачивается и усмехается. Нет, конечно, но не потому, что играл много. Десерт, в условиях крепости, когда до ближайшего дирижабля пара недель, это невероятное преимущество в общении с барышнями. Как тебя не женили-то на себе, с таким подходом, к этому шло. Правда, похоже, что только у меня. Мстислав опять мрачнеет. Так, Елецкий, вернись сюда. Ты здесь, а не там. Тормошу его словами. Садись, есть у меня кое-что для тебя. Княжич садится. Я тут узнавал, твое поведение вообще характерно для сильных огненных магов, пока они в силе расти еще могут. Пусть не в таком виде, но это ваша общая проблема. Сила давит, меняет под себя. Она бурлит, требует выхода и контроля. В общем, смотри, мне тут один сильный огневик описал, что делал он, для контроля над стихией. Это первый путь. Как я понял, важным там от людей на некоторое время дистанцироваться. Постепенно создаешь маску, и через нее взаимодействуешь с миром. Плюс, ищешь в памяти ситуации, где ты точно теряешь голову, и потом либо старательно их избегаешь, либо заранее, это важно, выстраиваешь свою схему поведения в них, ну вот как с этикетом. Это первое решение. Я тебе все подробно опишу, может и с магом познакомлю, но это не скоро. У него, на выстраивание маски ушел год, ориентируйся на этот срок. А второе решение, только под клятву, а не разглашение. Ты мне не доверяешь? Причем здесь доверие, удивляюсь. Это один из секретов рода, причем не моего. Если узнают, тебе голову первому снимут, а потом мне. И ты так просто мне его расскажешь? Ага, он мне достался по случаю, просто тебе это нужно, а мне уже нет. Секрет слишком горячий, а клятва позволит его не открыть. Ну что, чем клясться нужно? Силой, Елецкий. Обойти можно, но больно. Каков текст? Никому, кроме своих наследников, не передавать, что узнаешь в ближайшие полчаса, без моего разрешения. Все, клянусь силой. Видимо, Елецкий формулу знает лучше, чем я. Тонкая вязь огненной татуировки проявляется в воздухе вокруг руки, после чего ложится на запястье и исчезает. Красиво. В общем-то, это больше секрет императорского дома, о котором они забыли, не знаю, по какой причине. Но уже 3 поколения контракт не обновляли. Уже интересно и немного страшновато. Угу. Ты легенду о хозяине лабиринта знаешь? Да, ходит байка в крепостях, только дети верят, и девушки. Но, подожди-ка, да ладно, таки да, вот, стоп, ты, не, хохочу, точно не я, но я знаю, где вход, и знаю, как туда попасть. Из минусов, там довольно большой шанс сойти с ума, очень небольшой, но реальный, сдохнуть. Из плюсов, там нелинейное время, там у тебя будут... Если захочешь, годы, не хочешь есть, не хочешь пить, не меняется возраст. В нашем мире пройдет недели 2, отличный шанс на рост. Откуда ты это знаешь? Ты там был, получается, но оттуда выходят повелители стихии, а ты, извини, не создаешь такого впечатления. Ну, я не совсем понимаю пока, что вы под этим понятием подразумеваете все. Я повелителей видел, очень сильны, да, но не как-то запредельно. Нет, это сильные, но обычные маги, которые постоянными тренировками свою силу выводят на новый уровень. Тоже больших возможностей одаренные, но тем, из легенд, они не соперники. Те, пониманием, ощущением стихии брали. А, тогда может быть, сворачиваю линзу из пространства в паре метров от себя, киваю на нее Елецкому. Но я так, небольшой тогда повелитель, почти комнатный, пока что, думаю, вопрос во времени. Ты там долго пробыл? Елецкий, не отрываясь, смотрит на линзу. И что это? Свернутое пространство. Тут оно чуть искривлено, по моему желанию. Это как? Как бы оно снаружи линзы несколько больше, чем внутри. Это, если 2 муравья пойдут одновременно, то второму, тому что снаружи, придется идти раза в 2 дольше. Головоломно. Но про вас, Высоковых, что-то такое говорили. Слухи больше. Продолжаешь традиции, получается. Невероятно, но ожидаемо. От тебя, точно. Ты какой-то не от мира сего. Оборачивается. Так ты долго там пробыл? Не очень. На меня там демоны охоту открыли, так что пришлось сворачиваться. Как, демоны, это ж сказка. Ну вот такая быль. Уже не сказка, к сожалению. Наш мир сейчас на пороге вторжения. Инквизиция знает, делает все, что может. Император тоже готовится, все работают. Ты тоже? А как же? Мир-то наш. Если Рой придет сюда, он быстро закончится. И ты так спокойно об этом говоришь, ну, а как надо? Бегать по потолку я, наверное, смогу, но зачем? Конкретно я становлюсь сильнее, защищаю семью как могу и жду призыва. Я свой маневр уже знаю, а вот у тебя есть выбор. Можешь забыть обо всем, можешь участвовать. Как маг, ты силен, конечно, но вот демону ты не соперник совсем. Они огонь как-то по-другому понимают, так что это не твоя война, хоть ее результаты тебя коснутся в любом случае. Кир, ну вот зачем, а, это его шанс на жизнь, прибьют ведь хорошего парня, как только деньги закончатся. Я не могу остаться в стороне, Кириллу, это вообще невозможно теперь, и мне нужно рассказать об этом маменьке. Мои братья и сестра не смогут не участвовать, не уверен, Мстислав, мне нужно их увидеть. Ты сможешь войти и имеешь огромный шанс выйти именно потому, что твоя сила бурлит, у тебя есть возможность роста, а вот у тех, кто уже взял себя под контроль, такая возможность исчерпана. Это будет просто напрасная жертва. Они в лабиринте не выживут. А совсем молодых отправлять на войну, ну это такое. Пожимаю плечами. Но ведь нужно что-то делать. Делают, Елецкий. Могу лишь сказать, что в грядущем гражданском конфликте лично я займу сторону императора. Хоть мне с ним некомфортно, по некоторым причинам. Демоны, по некоторым данным, примут сторону противников, похоже. Хотя они всегда на своей стороне. Ты сейчас про что? А вот это считай просто байкой, разговором о возможном будущем. Пока это не важно, Мстислав, правда. Но если что, то вот так, хорошо. Мы сегодня идем на прием к матушке. Там всех увидишь. И мне сразу скажешь, хорошо, конечно. Я так понимаю, что ты хочешь рискнуть. Да, после сказанного тобой, да. У меня и выбора-то особенно нет, к сожалению. Я тебя понимаю. Ладно, тогда вопрос, что ты будешь делать, когда придешь к своей матушке? Повинюсь, вздыхает, хотя, мельком смотрит на меня, я с деньгами обращаюсь плохо. Ты как из этой ситуации выходил? Я в такой ситуации не был. У меня есть люди, которым я отдаю какие-либо функции. Есть начальник охраны, есть порученец, есть управляющий. Они будут тянуть и тянут каждый свою работу. Управляющего, скажем, послать за прессой или найти курьера нельзя, а вот порученца, легко. Немного мешаю разные свои жизни, но это и в Новгороде постепенно становится правдой. А как контролируешь? Они на вассальной присяге. Пожимаю плечами. Идут сознательно, я нахожу тех, кому важна смена сословия, часто это бывшие военные, но не обязательно. Тогда, как думаешь, если я предложу Тихону, это мой дядька, должность управляющего, это будет для маменьки хорошим знаком. Я с ней пока не знаком, не забывай. Так-то идея неплохая, только он не согласится, почти уверен. А вот личного доверенного помощника, с ведением бухгалтерии, предложи. Это то, что он делал и раньше, но совсем другой статус. Я уверен, что он тебе и управляющего найдет, и жизнь упростит. Да, так и сделаю. Хорошо, можем ехать, думаю. Не рано, я-то тебе всегда рад. Только прием через 3 часа, а ехать нам полчаса самое большее. Мне нужно до банка доехать, у меня там дело. Зову Григория, это на пару десятков минут, вряд ли больше, но беру запасом час, и час на ювелирную, или мастерскую артефактора. Я не подумал, что у тебя тоже сестра есть, да и к хозяйке приема совсем без ничего приходить неприлично, думаю. У тебя сестра в Новгороде? Нет пока, ей тут опасно некоторое время появляться. Почему? Ну вот это один из вопросов, который император не соизволил осветить своим вниманием. Ты говорил с самодержцем, как, у тебя же не было статуса, знакомых. Ха, Елецкий, граф даже в обносках, граф, шучу, я был ему попросту нужен. Это не совсем именно разговор, неважно это, правда, как неважно, ты соображаешь, ты говорил с самим самодержцем. Я вот старше тебя, а даже общей аудиенции удостоен не был. А ведь я княжич. Ой, ну ладно тебе, какие твои годы. Сделай что-нибудь важное для страны, и точно удостоишься. Я как понял, Михаил у вас технократ такой. Ему важны дела, а не происхождение. Правда, Мстислав, не думай об этом. Кириллу, я вот чем дальше, тем больше поражаюсь. В дальних странах бываешь, с инквизицией о чем-то договариваешься, церковников иных вокруг столба вертишь, еще вот и с императором говоришь, когда ты все это успеваешь. Сам дивлюсь, я вроде и не делаю ничего, а оно само. Ладно, пойдем, что ли, посмотрим, что суд прошедший мне готовит. Еще и суд, ты тут 4 дня. Ну вот когда, глава 33, в банке Иван Павлович встречает меня сам. Видимо, ждет. Ваше сиятельство, я украду у вас Кирилла. Хорошо, уверяю, что ненадолго. Одной фразой сглаживает возможную неловкость. Елецкий кивает и остается в зоне посетителей. Какие новости, Иван Павлович? Сажусь в удобное кресло. Суд закончился прекрасно для вас, как владельца практически всех долговых обязательств. Не в последнюю очередь, благодаря письму Дмитрия Кузьминского. Да, а кем он судье приходится? Дмитрий сын Александра Михайловича, младший и самый, как водится, любимый. Он единственный пошел по стопам отца на факультет правоведения. Тогда понятно, еще и продолжатель дела. Смотрю, дом фиска интересно подбирали себе группу молодежи на будущее. Что есть, то есть. Штиглиц сейчас похож на сытого кота. Решением суда, все накопители выкуплены у вас империей. Плюс товарные остатки, плюс биржевые обязательства. Вы богатый человек теперь, Кирилл. Хаем, я и раньше не бедствовал. Да, я как-то не принял во внимание. Чуть смущается Штиглиц. Не в этом смысле, конечно. Решением суда вы теперь владелец этого всего. Кивает на папку. Это законно, там же арест склада был. Как раз с накопителями. Ой, накопители это мелочь, это просто деньги и повод. Вообще не переживайте, все законно. Сначала арестовали, нашли контрабанду, блокировали платежи, потом поменяли собственника по вашей претензии, после чего уже принудительно выкупили склад накопителей в счет долгов государству и вам. Вообще-то, конечно, могло быть и по-другому. Государство могло банально конфисковать контрабанду и обанкротить торговый дом. Но тут возникло соображение, что банкротство – это процесс долгий и не обязательно доведенный до нужного результата, потому смена собственника империи выгоднее. Так что весь суд в вашу пользу закончился. По итогам, около 100-115 тысяч после всех выплат по штрафам вам останется. Но это ерунда. Там паев в различных обществах и предприятиях, под арестом оказалось прилично. Вот это важно. Реализовать они их не смогли из-за ареста и отсутствия временного лага. Так что ждите, к вам теперь потянутся просители. Это вроде немного в деньгах, но блокирующие пакеты очень большого количества предприятий в империи меряются не рублями. Где-то 1%, где-то пара. Вроде мелочь, но без именно этих паев, по уставам большинства владений фиска, решения принимать нельзя. Они так контролировали многих. Документы в банке, и местный управляющий дома к ним сегодня хотел получить доступ, но не смог. Вообще, Биаджа был рад, что суд ведет именно Кузьминский, и тем сильнее был удар. Да, с удовольствием рассказывает Штиглиц. Простите, кто? А, вы не знали? Биаджа Ренза, управляющий имперского отделения торгового дома. Вообще, это несколько крупных венецианских домов. Дом фиска – это их представительство в империи. Будут направлять ноты государю, может быть, но это не скоро, да и бесполезно. Если бы не контрабанда, то могли бы попробовать, а так слишком большое нарушение. Жандармы были так довольны, что Владимир Павлович Никольский лично, правда неофициально, поблагодарил. Это вторая фамилия, что я от вас тогда слышал. Да, это командующий Новгородского отдельного корпуса жандармов. Его таким довольным, как вчера, давно никто не видел. Все равно не понимаю, а мне необходимо понять, чтобы знать, откуда будет удар. Контрабанда, это же мелочь. Нет, да, но не на сумму полугодового бюджета какого-нибудь небольшого города. Вы представляете объем склада? Там было накопителей на маленькую армию. Думаю, именно туда они и предназначались. Ворчу, так мы этого и добивались, Кир. Разве не так? Да, но больно мишень здоровая получилась. Но посмотрим, я не зря сказал про выкуп. Штиглиц не перестает объяснять. Этим судья старицей вернул вам долг за письмо. Хорошо, я понял. Это дело закончилось хорошо. Сколько у меня времени на знакомство с бумагами? Лучше, чтобы побыстрее. Но за неделю-две поручусь. Вот и ладненько. Забираю папку. Это была отличная работа. По итогам знакомства с документами, я обязательно к вам зайду. Конечно, Кирилл Олегович. Итоги соотносить со вторым вашим счетом, а вот за это отдельная благодарность. Безусловно, это подразумевалось, но мы не проговаривали. Да, да, кивает управляющий. Будет сделано. Еще одно. На счету сейчас есть незамороженные средства? Да, уже есть. Чеки будут оплачены. Правильно, Кирилл Олегович, даже не сомневайтесь. Тогда посоветуйте артефактора или ювелира, и мы побежали с Елецким. Еще многое нужно успеть. Дом Фаберже, или дом Грачевых, если вам нужен богатый подарок, изделия первых более богаты, вторых, более полезны, но не менее интересны. Благодарю. Откланиваюсь. Забираю не успевшего соскучиться Елецкого. Ну как твой суд? Прекрасно, Мстислав. Просто прекрасно. Ты, по итогам, когда все сочтут, тоже чуть богаче станешь. Думаю, раза в полтора. Твои средства сейчас тоже в этой операции используются. Понятно. Я думал, ну ладно, неважно. Ты лучше скажи, твоя сестра тебя старше или младше? Младше, на 6 лет. Ей 15 уже. Как хорошо. Насте будет с кем парой слов перемолвиться, когда она в Новгород вернется. У меня сестре столько же почти, чуть-чуть постарше. Хотя может я и зря. 2 года всего прошло. Не думаю, что подруги ее забыли. Но все же, принимаю решение. Нужен подарок. Тогда, к Грачевым. В лавке, хотя больше это место напоминает какой-то модный магазин, приобретаю музыкальную шкатулку на несколько мелодий, в подарок сестре Елецкого. Музыку девушки всегда любит, в любом времени. Так что, думаю, как не обязывающий подарок в честь знакомства, музыкальная шкатулка подходит. Елецкий, к сожалению, мне в этом помочь не может, так как совершенно не знает вкусов своей сестры. Ну, Кирилл, откуда? Я дома 1,5 года не был. Лизавету и не узнал сразу, а уж про ее вкусы вообще не думал. Когда я уезжал, ее основным вопросом было, какое имя дать кукле, а сейчас другое наверняка, барышня уже, не знаю, но твой выбор, наверное, хорош. Я ничего такого дома не видел вроде. Вот и славно. Еще в типографию, и поехали. В типографию-то зачем? Я заказал подарок твоей матушке. Игру одну. Понравится, будет ее. А вот это ты молодец. Матушка любит, чтобы у нее первой в Новгороде что-то появлялось. Ну вот, а то все карты, да лото. Вдруг понравится? Слушай, Лис, мне нужно на 1/2 часа в рощу. Вообще не проблема. Давай, потом возвращайся. Я в людских поступках теряюсь пока. Хорошо, конечно. Даже не сомневайся. 1/2 часа, не больше. Марат Ольгович, вызываю мага. У меня дело, на удивление, не к вам сегодня. Хотя, и к вам тоже. Давай, Кириллу. Что уж теперь, нужно срочно переправить сначала в Тобольск, а потом в Новгород тех людей, кто будут заниматься захваченными финансами. Неожиданно крупные владения, правда бумажные, доли в предприятиях, биржевые обязательства. Кириллу, это тебе с Валентином надо, его же люди. А переправить, переправлю конечно. Список того, что нужно под охрану брать есть, у Григория. Но там сложно все, я даже примерно не представляю, что там нам перешло. Точно усадьба небольшая в Новгороде, ее точно под охрану, причем, там могут возникнуть проблемы. Склад в Новгороде, это не в первую очередь, оттуда уже все вынесли, он пуст. И кроме того, нельзя упустить управляющего. Как я случайно узнал, это венецианец, Биаджи Аренза. Он постарается уйти в тень. Если потеряете, срочно вызывайте меня, найду, но брать его нужно будет вам, и внезапно. Против магии он скорее всего будет защищен, как в Бухаресте. Люди наблюдают, мы готовы. Это хорошо. На всякий случай, где сейчас Биаджа? Из усадьбы не выходил. Штурмовать, а мы сможем разве? Это же столица. Нет, конечно. Как будут официальные бумаги, пойдем обычным путем. Хорошо, но если что, 2 пятерки с магами бывших военных у нас в Новгороде уже есть. Пригодятся. Ладно, это все. Отключаюсь. Валентин, здравствуйте. Вызываю теперь купца. Кирилл, здравствуй. Что-то случилось. Ну в какой-то мере. Срочно нужно соображение, кто будет заниматься у Высоковых финансами. Сегодня нам достались паи в крупных производствах и товариществах. Подробнее у Марата, я пока бумаг тоже не видел. Знаю, что там много и только. Паи блокирующие, так что нужен в этом разбирающийся человек, который не предаст, и при этом сможет это использовать для рода. Так что только на вассальную присягу. Подумайте, пожалуйста, только недолго. Времени в обрез. По взаимодействию, к Марату. Про вас, Валентин Павлович, я помню, ситуация поменялась, так что дворянство у вас тоже будет, одновременно с вассальной присягой управляющего новыми активами Высоковых. Много там активов? Да, банкир, когда говорил о получении 100-120 тысяч золотых мною по итогам операции, назвал их мелочью. Так что, сопоставляйте. Но я списка пока не видел. Примерный есть у подчиненного Марата в Новгороде. Понял. До завтра решу. Хорошо, Прощаюсь с Валентином. Лис, нужен голем. Мне неспокойно что-то. У нас до приема часа полтора. Нужно найти управляющего из дома Фиска. Время ты выбрал, Кир. Ну не то чтобы удачное знаю, но что-то мне подсказывает, что бойцы Марат и Ренза уже упустили. Нужно проверить подвал и найти товарища. Кроме тебя, некому. Да я уже делаю. Благо, рядом с типографией пруд, а Елецкий кроссвордом увлекся. Пара минут. Виновато улыбаюсь подошедшей Анке. Милая, весь вечер буду так. Пожимаю плечами. Там прием скоро, Лис не справится. Ничего, я тебя поудобнее устрою, и ты будто рядом. Улыбается. Касается плеча. Я понимаю, но начинаю обижаться. Нам тебя не хватает. Я вернусь, и скоро. Несколько часов. Обещаешь? Анки серьезно смотрит. Обещаю. Накрываю ее ладонь. Тянусь к Лису. Перехватываю управление големом. Сначала подвал. Бумаги хотелось бы сохранить. Понял. Вхожу обратно в печатную лавку. Кириллу это увлекает. Елецкий отвлекается от кроссворда. Матушке понравится. Но это не развлечение для салона. Это больше для самого себя. Ты прав. Поэтому я заказал напечатать тут немного другое. Игру крестословица. Там как в картах от двух до четырех играющих. Вот четыре игры и напечатать должны были. Приносит четыре украшенных коробки. Вот, как новинка, может быть интересно. И ее точно никто не видел еще. Хм, матушке все новое интересно. Так что тут ты угадал. Забираем подарки и садимся в мобиль. Кир, пожар я потушил. Ты был прав. Что-то сгорело, что-то нет. Бумаги в подвале управляющий хотел сжечь. Но, видимо, торопился и никого рядом не было. Дверь закрыта, так что никто не придет. Самого управляющего нашел, он на себя не похож. Парик, другая одежда. В общем, люди Марата его упустили. Но из города он не ушел. В гостинице сейчас, рядом с портом дирижаблей. В амулетах? Вроде нет. Он ждет своего дирижабля наверняка. Сейчас просто лег, думаю того направления, что ему нужно, пока не будет. Отлично. Меняю меня в големе. Возвращаюсь в рощу. Марат, твои люди Ренза упустили. Он сейчас в гостинице, рядом с портом. На себя особо не похож. Парик, другая одежда. Я могу его, судя по всему, лишить сознания минут на 15, но повторение может отправить на тот свет. Твои люди когда смогут быть? Доступ в номер тоже предоставлю. А вот как его забирать им нужно придумать самим, и быстро. Неожиданно. Через четверть часа группа там будет. Заберем без сложностей. Уже все приготовлено. Для улицы, правда, но для гостиницы тоже подойдет. Внезапно человеку стало плохо, вот и везем к врачу. Там капли как раз для такого случая приготовлены были. Внешне, как будто у товарища удар. Ну вот и славно. Жду. Возвращаюсь к Лису. Елецкий что-то рассказывает. Интересно, Кир, он про крепость рассказывает. Вроде то же, что и у нас было, только ближе к пустыне. Хорошо, десяток минут. Потом ты Кренза, молнию не сильную сделай. Потом открой дверь с запора. Люди Марата уже едут. Легко, нам как раз по словам Мстислава еще полчаса катиться. Через 10 минут Лис исчезает. А потом, еще через несколько, появляется. Все получилось совершенно без проблем. Венецианец задремал и не ожидал нападения. Молнии и этого хватило. Саквояж с бумагами он не разбирал, поставил к двери. Я Ренза к двери перенес и открыл. Как будто он сам старался выбраться и упал. Меня не видели. Кто-то крикнул доктора, и тут как раз люди Марата, вроде как снимали номер. А дальше целое представление, вроде как доктор настоял, что у мужчины удар, и нужно везти в клинику. Вот и увезли. Все при полном содействии персонала и сочувствии свидетелей. Саквояж и одежду забрали. Вот и отлично. Марат справился, теперь нужно справиться и нам. Подъезжаем. Мобиль выезжает из города. Едем совсем чуть-чуть и въезжаем в ворота ухоженного небольшого поместья. Глава 34. Мы проезжаем по небольшому парку к длинной двухэтажной усадьбе. За ней виден сад и еще несколько построек. Там конюшни, отвечает на мой взгляд Елецкий. И сад, в детстве там я любил лазить. Еще и озерцо есть небольшое, но это там, за лесом. Машет рукой в примерном направлении. Тут еще через лес можно к болоту выйти. Вот там оно действительно бескрайнее. А если на лодке в речушку войти из озерца, то до Ильменя можно дойти. Вот это действительно опасно. Мне в детстве попало. Улыбается Мстислав. А почему опасно? Ильмень же, Кирилл. Вроде спокойно-спокойно, а вдруг и погода меняется. Легенды о Садко не на пустом месте появились. В озере и исчезнуть несложно. Вроде и не глубокое, но своенравное. Вот и наказывали. Я как вернулся, выходим из мобиля. Пару дней по местам детства бродил.